Глава 11. Через несколько дней после встречи с Джин, в выходной, Эдриану позвонила из Хоу Сьюзи. «Дорогой», — начала она. Он не помнил, чтобы Сьюзи когда-либо звала его по имени. «Мне надо с тобой поговорить. Ты сегодня свободен для разговора?» Он поставил чашку с кофе на стол. «Да, конечно. Что случилось?» «Лучше не по телефону, дорогой. Ты не мог бы подъехать домой?» Обе его бывшие жены называли свои жилища домом, как будто для него никакого другого дома не существовало. «Сегодня? Будь так добр, если можешь. Если нужно, можешь взять с собой кого-то из детей». «Нет, в этот выходной они не со мной, я налегке». «Отлично, когда приедешь?» Эдриан прикинул время и свою степень готовности и ответил. «Могу выйти где-то через полчаса. Собственно, могу даже прямо сейчас». «Тем лучше. Спасибо, дорогой, ты молодец. Увидимся через пару часов». Эдриан подошел с букетом сирени к дому в Хоу как раз перед ланчем. Небо над головой было голубое, лучи высоко вскарабкавшегося солнца отражались от оштукатуренных домов и от галечного пляжа. Переехать сюда было идеей Сьюзи. Она была, как Эдриан, уроженкой Лондона, но, в отличие от него, не имела эмоциональной привязанности к городу и, прожив 3 года в университете Суссекса, уже не смогла к нему привыкнуть. Узнав, что беременна, она 2 раза в неделю ездила тайком в Брайтон и просмотрела больше 30 вариантов. В один прекрасный день, уже на 7-м месяце, потащила Эдриана на побережье, на ланч с друзьями, выманила его из брайтонского дома их друзей, привела на берег моря в Хоу и указала на маленький коттедж времен короля Эдуарда. Там они и прожили следующее десятилетие. Теперь Эдриан испытывал к этому месту смешанные чувства. Здесь он стал отцом, современным молодым папашей, здесь таскал своих толстых детишек на пляж на собственном брюхе, в слинге, возил их, пригибаясь от ветра, в ясли и к нянькам. Здесь началась его взрослая жизнь, и здесь же он стал задыхаться, здесь почувствовал свою неуклюжесть. Здесь каждое утро просыпался с мыслью, когда же кончилось веселье. «Зачем я вязну в пеленках? Зачем живу с дурно одевающейся чокнутой, называющей меня папочка? И куда подевался Лондон?» Да, почти все 10 лет, прожитых в Хоу, Эдриан грезил о Лондоне. И до сих пор не разобрался, влюбился ли в Кэролайн в возрасте 35 лет или попросту ухватился за шанс вернуться в любимый город. И все же думал он, сворачивая за знакомый угол и подходя к дому, где когда-то жил, то было во многих отношениях золотое время. Ему трудно было без чувства изумления и трепета оглянуться на первые годы жизни с детьми. Да и домик был очаровательный, лучше всех остальных на улице. Эдриан помедлил, любуясь тем, что натворила Сьюзи в саду перед домом. Маленьким цветником посередине, клумбами с колокольчиками и амарилисом по бокам, роскошно разросшимся на весь фасад, вовсю цветущим ракитником. Дорогой, Сьюзи встретила его на пороге в выцветшем сарафане, в старых босоножках, в платке поверх сидеющих волос. Когда они познакомились, Сьюзи была великолепной и смахивала на манекенщицу. Эдриану хотелось к ней прикасаться, чтобы убеждаться, что она состоит из плоти и крови. Но ее всегда тяготила собственная безупречная красота, и, прожив с Эдрианом всего несколько недель, она начала ее скрывать. Она спокойно принимала то, что дурнеет от беременности и деторождения, и чувствовала себя счастливее теперь, войдя в средние лета, когда волосы утратили былой сочный цвет, чудесная кожа на лице пошла морщинами, и вся она как бы осела, как запаянный пакетик с рисом, пробитый ножом. Сьюзи с преувеличенной благодарностью приняла сирень и повела Эдриана в комнату в глубине дома, которую они всегда звали «Солнечной», даже когда было темно. К его приходу Сьюзи приготовила чай и накрошила фруктовый салат. За распахнутыми дверями благоухал цветением поздней весны задний сад. тоже поражавшие вкусом планировки. Когда они со Сьюзи расстались, все советовали Эдриану продать дом и разделить деньги пополам, забрать то, что принадлежало ему по праву. И хотя Сьюзи созналась, что в последний год их брака ухитрилась переспать с половиной Хоу, произошло это только потому, что ее забросил муж. Он был слишком занят фантазиями о недосягаемой белокурой оформительнице витрин из Арлингтона по имени Кэролайн, чтобы обращать внимание на жену. Его остановил сад Сьюзи. И его Эдриан забрать у нее не мог. Поэтому они с Кэролайн 2 года снимали жилье и копили на свое, называя себя самыми зрелыми в городе квартиросъемщиками. «Где Люк?» — спросил он. «Бог его знает», — ответила Сьюзи, разливая чай. «Я его целую неделю не видела. О нем мне и надо с тобой поговорить. О нем и о тебе самом. После дня рождения Кэт и Кэролайн я много думаю о тебе. Ты меня беспокоишь». Эдриан перестал накладывать себе фруктовый салат и застонал. «Господи, Сьюзи, пожалуйста, не надо. Не выношу, когда обо мне беспокоятся». «Чепуха!» Она отняла у Эдриана ложку и стала накладывать фруктовый салат себе. «Ты уже взрослый мальчик. Взрослым нравится беспокоить других». «Вот здесь ты всегда ошибалась. Я действительно терпеть этого не могу». «Да, я взрослый, поэтому вполне могу сам о себе позаботиться». «Хм», — отозвалась Сьюзи. Эдриан совершенно ее не убедил. «В общем, нравится тебе это или нет, я за тебя тревожусь, ты исхудал». «Я всегда был худым». И глаза потухли. Он опять застонал. «Может, перейдем к Люку?» «Нет», — отрезала Сьюзи. «Я хочу говорить о тебе. Что происходит, Эдриан? Ты в трауре, это понятно». Но, думаю, дело не только в этом. «Честное слово, я понятия не имею, о чем ты, Сьюзи». «Значит так. Ты перестал звонить. Раньше ты всегда звонил. Кэт говорит, что ты рассеянный и вообще какой-то чудной. Люк говорит, что уже не помнит, как ты выглядишь. Неужели все дело в нем, в новом мужчине Кэролайн? Что? Я видела, как ты прореагировал на его появление. Весь сжался». Она показала руками, как он сжался. «Прямо так?» «Да, у тебя был опустошенный вид». «Надо же, я и не знал». «Не переживай, дорогой. Я не думаю, что это у них надолго». «Мне все равно, Сьюзи. Мне нет дела, надолго это или нет». Она окинула его скептическим взглядом. «У тебя нет этого опыта. Тебе еще не приходилось отказываться от женщин. Ты всегда держал их вот так». Она сделала тот же жест. «В неизменном состоянии. Ты сам их оставлял, даже Майю». При упоминании Майи Эдриан вздрогнул. «Прости, дорогой, но это так. Тебе удавалось уходить в будущее, зная, что прошлое будет таким, каким ты его оставил. Ты сам выбирал, когда его оставить». «С Майей было не так», — огрызнулся он. «Нет-нет, конечно, нет». Но ваше с ней прошлое тоже не изменится. «Господи, Сьюзи, ты представить не можешь, что я пережила за последние месяцы, как мне досталось». «Нет, не могу. Мне не приходилось так терять людей. Но я знаю, что это для тебя что-то новенькое, бойфренд Кэролайн. Ты потерял Майю, а тут еще это. Знаю, что тебе не с кем поговорить. Жены всегда были твоими лучшими друзьями». Эдриан вздохнул. С этим было глупо спорить. «В общем, — сказала она, наколов на вилку ломтик ананаса, — это, конечно, неумно с моей стороны, и, может, ни к чему, потому что мы давно друг от друга отдалились, но ты можешь поговорить со мной, если тебе тяжело». Эдриан посмотрел на Сьюзи. Она улыбалась ему тепло и искренне. На мгновение он увидел ее той прежней красавицей с восковой кожей, заворожившей его почти 30 лет назад. Девушкой, с которой он лежал ночью на пляже, разглядывая в звездном небе созвездие. Девушкой, с которой он сидел теплыми летними вечерами перед пабами, пил пиво, чувствовал прикосновение ее ноги под столом. Девушкой, с которой он расписался в дешевом костюме, взятом на прокат в мэрии Кэмпдена, почти в теперешнем возрасте их сына. «Спасибо», — сказал Эдриан. очень благородно с твоей стороны». «А как же? Но ты этого заслуживаешь. Ты хороший человек. В сущности, хороший. За тобой нужен присмотр. Ты совсем один». «Ты тоже?» «Я тоже. Но я с этим справляюсь, а ты нет». Она захохотала, показывая давно нелеченные зубы. Эдриан тоже из приличия хохотнул. «А та девушка?» — спросила она. «Ты рассказывал нам о ней у Кэролайн?» «Другая девушка не может стать ответом на все вопросы». «Для тебя может, дорогой», — рассмеялась она. «Честно говоря, такие неуловимые особы, как она, мне еще не встречались. Выяснилось, что мобильный телефон, который она забыла у меня в квартире, принадлежал девушке-мулатке по имени Тиффани». «Это, как я понимаю, не...» «Нет, это разные люди. Сегодня утром Кэт выследил ее перед занятием по кикбоксингу в Хайгейте, но она назвалась вымышленным именем и сбежала. Вот так, тупик». «Что было бы, если бы ты ее нашел? Завел бы четвертую миссис Вольф?» Эдриан откинулся в плетеном кресле, вспоминая неодобрительные речи обеих своих дочерей. «Нет-нет, это исключено. Во всяком случае, на долгое время». Сьюзи поставила на стол пустую тарелку. «Ладно», — сказала она, — «предоставь это судьбе. Если судьбе будет угодно, ты ее найдешь. Мне не терпится узнать, чем ты ее заинтересовал. Поразительно. Жду не дождусь, чтобы ты мне рассказал». «Да уж». Эдриан посмотрел на чудесный сад Сьюзи. Там теснились признаки былого, звучало эхо детских криков, вопли при нырянии в ледяной пруд, стука перелетавшего через сетку мяча, виделись полурастаявшие снеговики, барбекю, затягивавшиеся до утра неудачные попытки хождения на руках, песок в пластмассовом корыте, заполнившемся за годы сломанными игрушками и опавшими листьями. Сад по-прежнему был полон энергии, прятавшейся среди аккуратных кустиков и клумб. «Тут сразу несколько историй», — начал он, переводя взгляд на Сьюзи. «Она выросла в приюте. Я про девушку, чей телефон попал ко мне, про Тиффани. Я встречался с ее матерью. Они не виделись с ее 8 лет до 26. Теперь эта Тиффани замужем. А мать даже не знает ее фамилии. Где она живет, тоже не знает. Представляешь, Сьюзи? Нет, серьезно. Рожать детей и совершенно о них не заботиться». Сьюзи посмотрела на него задумчиво, как будто собралась высказать глубокую мысль. Но вместо глубокой мысли только покачала головой. «Нет, не представляю». «Кстати, о детях, твой старший?» «Да, давай про Люка, что с ним?» «Из-за этого я тебя и позвала. С Люком не происходит ровным счетом ничего, в том-то и дело. Он никак себя не найдет. То в одном магазине поработает, то в другом, и нигде не задерживается. Уже больше года у него нет девушки. Дома я запретила ему пользоваться интернетом, потому что у него нет никаких других занятий. А теперь я вообще не понимаю, чем он весь день занят. Может, в кафе сидит, может, смотрит на себя в зеркало». Она взъерошила себе волосы. «Помнишь, мы мечтали, что Люк станет премьер-министром? Он был таким сосредоточенным, таким упорным, а теперь...» Она прервалась, обдумывая, что сказать дальше. «Слушай, мне нужно твое участие. Сама я дальше так не смогу». Дошла до предела и уперлась в стену. «Хочу отправить его в Лондон, пусть поживет у тебя. А малыши? У меня нет места». «Я обсудила это с Кэролайн. Она сказала, что ты можешь приезжать на выходные к детям в Аллингтон, а она...» Сьюзи тревожно взглянула на него. «Она будет уезжать к этому мужчине, забыла, как его зовут». У Эдриана сперло дыхание. У него за спиной манипулировали его жизнью. Этот его визит к Сьюзи был придуман не просто так, не в последнюю минуту. «Что такого я могу сделать для Люка, чего не вышло у тебя?» «Он хотя бы поменяет обстановку. Может, ты возьмешь его на работу?» «На работу?» «Да. Устроишь его к себе в фирму? Хотя бы на какое-нибудь местечко?» «Господи!» Эдриан потер лицо ладонями, вспоминая, как сын смотрел на него в саду у Кэролайн в их последнюю встречу, пустоту у него в глазах. Потом вспомнил беззубую Джейн, всасывавшую овсянку в кафе «Мистер Сэндвич», ее слова «Мы с ней скорее чужие, а не мать и дочь». И Адриан вдруг почувствовал сильную усталость. «Да», — сказал он, — «конечно. Только как это устроить?» «Отправь ему мейл. Это единственный способ до него достучаться. Я помогу. Можно прямо сейчас вместе, если не возражаешь». Эдриан улыбнулся, вспомнив 19-летнюю Сьюзи, покорившую его когда-то. «Давай», — согласился он, — «я не тороплюсь. Прямо сейчас и отправим». Раз уж он оказался на побережье, а день так и так пошел наперекосяк, Эдриан взял машину Сьюзи, собственно, это была его машина, застрахованная на его имя, и поехал в Саутгемптон. Раньше на неделе он уже навел кое-какие справки и узнал номера телефонов, просто был слишком занят на работе. Оказалось, что в Саутгемптоне всего один приют, называется White Towers Castle. Эдриан ввел в смартфон почтовый индекс и поехал. Сьюзи снабдила его в дорогу бутылкой органического лимонада и сэндвичем с ростбифом. Особых надежд Эдриан не питал. В мире, где превыше всего ставятся интересы детей, никто не снабдит его полезными сведениями. Но дело было в субботу, сияло солнце, и ему, такому одинокому и жалкому, все равно нечем было больше заняться. Приют оказался причудливым сооружением с виду настоящим замком с амбразурами и башнями, густо вымазанным горчичной краской. Тяжелые деревянные двери сверкали лаком, повсюду торчали камеры наблюдения, поглядывавшие на Эдриана с сильным подозрением. Он объяснил свое дело, и женщина, назвавшаяся Шин, отперла дверь. Он прошел следом за ней в комнатушку с табличкой «Офис» и сел, как было предложено, перед узким столом. Шин уселась напротив него и проговорила. «Итак, Тиффи, вы ее помните?» «Да, помню. Я здесь 21 года, за мои грехи». «Как я уже говорил, я с Тиффи не знаком, но у меня есть ее телефон. Еще я встречался с ее матерью». Шин приподняла брови. «Вот как?» «Это больше, чем удалось всем нам». «Понимаю», — сказал Эдриан. «Я не знаю, что вам разрешено, а что нет, но хочу спросить. Вы можете как-нибудь связаться с Тиффи? В том случае, если еще поддерживаете с ней связь. Сообщите ей, что у меня ее телефон. Пусть скажет, что мне с ним делать». Эдриан еще не договорил, а Шин уже нажимала на клавиши компьютера. «Я рада любой возможности поболтать с моими бывшими воспитанницами», — сказала она, впервые улыбнувшись. «Посмотрим». «Да, у нас есть от нее новости». «Она вышла замуж», — сказала Шин, скорее самой себе, снова улыбаясь. «Чудесно. Попробуем-ка вот этот номер». Вскоре она посмотрела на Эдриана и кивнула. «Здравствуй, Тиффани», — заговорила она. «Это Шин из White Towers. Как ты, милая?» «Я в порядке. У нас все хорошо. Слыхала, ты вышла замуж? Отлично. Очень рада за тебя, поздравляю. Послушай, ко мне пришел человек, назвавшийся Эдрианом. Он говорит, что у него твой телефон. Одна женщина оставила его у него в квартире. Тебе это о чем-то говорит?» Голос на другом конце задал какой-то вопрос, и Шин покосилась на Эдриана. Она спрашивает, откуда вы знаете, что телефон ее? На него позвонила ее мать. Вернее, прислала СМС для нее, для Тиффи. Я с ней встретился, с ее матерью. «Он говорит, на него звонила твоя мать, да». «Какая мать?» — обратилась Шин к Эдриану. «У нее их две — биологическая и приемная». «Джин», — сказал Эдриан, — «без зубов». «Джин», — повторила Шин, — «без зубов». «Хорошо. Как мне поступить, милая? Дать Эдриану твой номер? Разберешься с ним сама? Или послать его номер тебе? А может, сама заглянешь к нам, повидаешься со всеми и заодно заберешь телефон?» Она улыбнулась, потом посерьезнела. «Нет, конечно». «Понятно. Сейчас. Она хочет с вами поговорить». И Шин протянула трубку Эдриану. «Привет», — раздался веселый голос. «Эдриан, как странно. Я про свой телефон. Вряд ли он мой. Уверена, он рабочий. Раньше я работала в агентстве недвижимости. Когда увольняешься, такой телефон полагается возвращать. Вспомнила, я дала его номер матери, чтобы она не могла мне звонить, когда захочет. Я уже знала, что уволюсь. Скажите, как выглядела женщина, которая оставила телефон у вас дома? Высокая блондинка, стильная, глаза разного цвета. Нет. Я подумала, может, это та, которая сменила меня в агентстве, но та азиатка. Вдруг она сменила азиатку? Если она новенькая, то понятно, почему в телефоне нет ни одного номера. Да, но если бы телефон по-прежнему принадлежал агентству, то звонил бы без передышки. Нет, скорее, это Джейн его стянула. Может, нашла? Или нашла. Но я все равно не прочь получить его назад. Вдруг мать опять захочет мне позвонить? На том конце помолчали. Как она? Она... Лучше не отвечайте. На самом деле мне все равно. Достаточно того, что она жива. Вы не могли бы оставить телефон Шин? Она бы мне его переслала. Как хотите. На всякий случай, где вы живете? Южный Лондон. Но пускай лучше Шин мне его отправит. Я ужасно занята, так будет проще. «Конечно», — сказал Эдриан, — «но я все-таки дам Шин свой номер. Вдруг возникнут какие-то сложности. Простите, пока вы не разъединились, я спрошу, как называлось агентство, где вы работали, то, которому вы вернули телефон?» «Что-то и Кросс». Вспомнила. «Бакстер энд Кросс Экшн. На Хай-стрит. А зачем вам?» «Сам не знаю. Та женщина с вашим телефоном, она выслеживала меня, меня и мою семью. Хочу выяснить, кто она такая. Надо хоть с чего-то начать». Он с неожиданной грустью отдал телефон Шин. Лопнула последняя ниточка, связывавшая его с Джейн. Все кончено. А что все, собственно? Чувство надежды, ощущение, что его жизненный путь еще не закончен, что на дороге его ждет еще одна развилка. Теперь дорогу перегородила стена. Его опять отбросило в момент смерти Майи, он был обречен проживать его раз за разом, пока не сойдет с ума.